несчастье, страдание, превосходство человека над Богом. Понадобилось воплощение, чтобы это превосходство не было скандально вызывающим. Я должна любить свое страдание не потому, что оно полезно, а потому, что оно есть. Принять горе. Причем приятие не должно отразиться на горечи и уменьшить ее. Иначе приятие настолько же уменьшится в силе и в чистоте. Потому что объект такого приятия – это именно горе во всей его горечи, а не что-либо еще. Сказать, подобно Ивану Карамазову, ничто не может возместить одну единственную слезинку ребенка. И при этом принять все слезы и все бесчисленные ужасы, которые уже за пределами слез. Принять все это не за те возмещения, которые они несут с собой, но за них самих. Принять, что они есть, просто потому, что они есть. Если бы в этом мире не было несчастья, мы могли бы решить, что мы в раю. Две концепции ада. Обычное – страдание без утешения. Моя – ложное блаженство по ошибке считать себя в раю. Большая чистота физической боли. Отсюда большее достоинство народа. Искать не отсутствие страдания и не его уменьшение, а того, чтобы от страданий мы не стали хуже. Несравненное величие христианства связано с тем, что оно ищет не сверхъестественного лекарства от страдания, а сверхъестественного применения страдания. Нужно всеми силами стараться избегать несчастья для того, чтобы случившееся с нами несчастье было совершенно чистым и совершенно горьким. Радость – это полнота чувства реальности. Но страдать, сохраняя чувство реальности, еще лучше. Страдать, не впадая в состояние кошмара. Пусть боль будет в каком-то смысле совершенно внешней, а в каком-то совершенно внутренней. Для этого нужно, чтобы она поселилась лишь в нашей чувственности. Тогда она будет внешней, поскольку не будет задевать духовную сторону души, и внутренней, как целиком сконцентрированная на нас самих, не выплескиваясь в мир, чтобы его запятнать. Несчастье вынуждает признать реальным то, возможность чего мы не верим. Несчастье. Время несет мыслящее существо, вопреки его воле, к тому, что ему не под силу перенести, и что тем не менее настанет. Доминует меня чаша сия. Каждая проходящая секунда уносит пребывающее в мире существо к чему-то, что ему не под силу перенести. Существует такая точка несчастья, когда мы уже не в состоянии выносить ни его продолжение, ни освобождение от него. Страдание ничего не значит вне связи между прошлым и будущим. Но что для человека может быть реальнее этой связи? Она и есть сама реальность. Будущее. Мы считаем, что это настанет завтра, вплоть до того момента, когда мы начнем считать, что это уже никогда не настанет. Две мысли слегка облегчают несчастье. Или что оно вот-вот прекратится, или что оно не прекратится никогда. Невозможность или необходимость. Но мы не в состоянии думать, что оно просто есть. Это непереносимо. И это невозможно. невозможна мысль о будущем, в котором продолжалось бы несчастье. Естественный бросок мысли к будущему останавливается. Человек истерзан своим восприятием времени. Через месяц, через год, что выстрадаем мы? Человек, который не выносит мысли ни о прошлом, ни о будущем. Он низведен до состояния материи. Белые русские, работающие на Рено. Таким образом можно научить подчиняться, как подчиняется материя. Но тогда не обязательно построить себе прошлое и будущее, близкие и обманчивые. Дискретность времени у преступников и проституток. То же самое у рабов. Значит, это отличительная черта несчастья. Время совершает насилие, и это единственное насилие. Другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Время ведет туда, куда никто не хочет идти. Пусть даже меня приговорят к смерти, приговор не будет приведен в исполнение, если в промежутке время остановится. Что бы ужасного ни случилось, можем ли мы пожелать, чтобы время остановилось, чтобы остановились звезды? Насилие времени раздирает душу. Через разрыв входит вечность. Все проблемы сводятся к времени. Крайняя степень боли, ненаправленное время, путь ада или рая, дурная бесконечность или вечность. Противоположны друг другу не радость и боль, но разновидности того и другого. Существует адская радость и адская боль. Целительная радость и целительная боль. Небесная радость и небесная боль. По самой своей природе мы избегаем страдания и ищем удовольствие. Только через это радость оказывается для нас образом добра, а боль – зла. Отсюда созданные нами образы ада и рая. Но в действительности удовольствие и боль – нераздельные пары. Страдание, познание и преобразование. Необходимо не то, чтобы посвященные что-то познали, но чтобы в них совершилось преобразование, которое сделает их способными к восприятию познания. Пафос означает одновременное страдание, и даже страдание до смерти, и изменение. В частности, превращение в бессмертное существо. Страдание и радость как источники знания. Змей предложил познание Адаму и Еве. Сирены предложили познание Улиссу. Эти истории учат нас тому, что душа теряет себя, если ищет познание в удовольствии. Почему? Удовольствие даже может быть невинным, но при условии, что мы не ищем в нем познания. Его дозволяется искать лишь в страдании. Бесконечность, заключенная в человеке, находится в рабской зависимости от маленького куска железа. Такова человеческая участь. Причина тому – пространство и время. Невозможно орудовать этим куском железа и внезапно не свести заключенную в человеке бесконечность к точке острия, к точке рукоятки, ценой раздирающей боль. В этот момент в человеке не остается ничего не задетого. Не остается ни малейшего места для Бога. Даже у Христа, у которого мысль о Боге стала лишь ощущением оставленности. Чтобы свершилось воплощение, надо было дойти именно до этой точки. все человеческое существо целиком становится богооставленностью. Как это преодолеть? После такого не остается ничего другого, кроме воскресения. Чтобы дойти до этой точки, нужно холодное соприкосновение с голым железом. При соприкосновении с железом нужно, подобно Христу, почувствовать себя отделенным от Бога. Иначе это будет уже какой-то другой Бог. Мученики не чувствовали себя отделенными от Бога, но это был уже другой Бог. И, может быть, ценнее было бы и не быть мучениками. Бог, в котором мученики находили радость смертных мук или смерти, близок к тому, которого империя официально приняла, а затем стала навязывать посредством истребления инакомыслящих. Утверждать, что мир ничего не стоит, что эта жизнь ничего не стоит, и в качестве доказательства ссылаться на зло – абсурдно. Потому что если все это ничего не стоит, то чего же тогда лишает нас зло? Тогда страдания и несчастье и сострадание другому будут тем чище и тем насыщеннее, чем лучше мы воспринимаем полноту радости. Чего может лишить страдания человека, живущего без радости? И если мы воспринимаем полноту радости, то страдание по отношению к радости будет тем же, чем голод по отношению к пище. Нужно через радость получить откровение реальности, чтобы найти реальность в страдании. Без этого жизнь – лишь более или менее скверный сон. Нужно научиться находить еще более полную реальность в страдании, которое само небытие и пустота. Точно так же нужно сильно любить жизнь, чтобы еще сильнее полюбить смерть. Насилие. Смерть – самая драгоценная из того, что дано человеку. Именно поэтому крайнее богохульство – плохо ее использовать. Плохо умереть, плохо убить. Но как избежать и самоубийства, и убийства? После смерти – любовь. Та же проблема – нескверное наслаждение – нескверное решение. Война и эрос – два источника иллюзии и лжи у людей. Их смешение дает наибольшую степень нечистоты. Снова и снова прилагать усилия к тому, чтобы место насилия в мире заняло действенное ненасилие. Насилие хорошо лишь в том случае, если оно действенно. Взять, к примеру, вопрос молодого человека Ганди, вопрос о сестре. Ответ должен быть таким – применять силу, по крайней мере, пока ты не будешь в таком состоянии, что сможешь ее защитить с такой же точной вероятностью успеха, но уже без насилия. По крайней мере, пока ты не сможешь высеять так, чтобы излучаемая тобой энергия, то есть возможный коэффициент полезного действия в самом материальном смысле слова, будет равноценной энергии, заключенной в твоих мускулах. Попытаться стать тем, кто может обойтись без насилия. Это зависит также и от противника. Причина войн. Каждый человек, каждая группа людей ощущает себя совершенно законными хозяевами и владыками Вселенной. Но мы плохо понимаем это владычество, упустив тот момент, что доступ к нему, насколько он вообще возможен для человека на Земле, проходит для каждого через его плоть и кровь. Александр для какого-нибудь наделенного собственностью крестьянина то же, что Дон Жуан для счастливого супруга. Война. Сохранить в душе нетронутую любовь к жизни, но никогда не обрекать никого на смерть, если сам не согласен ее принять. В случае, если бы жизнь некоего X была связана с твоей таким образом, что две смерти должны были бы произойти одновременно, тогда желал бы ты ему смерть. Если все твое тело и душа устремлены к жизни, если, отбросив всякую ложь, ты все же ответишь «да», тогда ты имеешь право убить. Крест. Взявший меч от меча погибнет. А тот, кто меч не возьмет и выпустит его из рук, погибнет на кресте. Христос, исцеляющий больных, воскрешающий мертвых и так далее, это незначительная, человеческая, почти низменная часть его служения. Неземная его часть – это кровавый пот, тщетное желание человеческого утешения, мольба о пощаде, чувство богооставленности. Оставленность – вершиной момента распятия. Какая бездна любви с обеих сторон. Боже мой, для чего ты меня оставил? Именно здесь истинное доказательство того, что христианство – нечто божественное. Чтобы быть праведным, нужно быть нагим и мертвым. Отбросить воображение. Именно поэтому образец праведности – должен быть нагим и мертвым. Только крест не может быть подделан воображением. Нужен был праведник, ставший образцом для подражания, чтобы подражание Богу не осталось просто словами. Но чтобы нас не унесло за пределы воли, нужно, чтобы мы не могли сами желать ему подражать. Невозможно пожелать креста. Можно пожелать достигнуть любой степени аскетизма или героизма, но не смерти на кресте, ведь это страдание преступников. Рассматривающие распятие на кресте лишь в аспекте жертвоприношения теряют из виду его спасительную тайну и спасительную горечь. Желание быть мучеником этого слишком мало. Крест бесконечно больше мученичества. Страдание самой чистейшей горечи. Страдание, предназначенное для преступников, как гарантия подлинности. Крест. Древо греха было настоящим деревом, древо жизни было столбом. Нечто такое, что дает не плоды, а лишь движение по вертикали. И когда вознесен будет Сын Человеческий, Он всех привлечет к себе. Можно убить в себе жизненную силу и сохранить только это движение по вертикали. Листья и плоды окажутся тратой энергии, если мы хотим лишь подниматься ввысь. Адам и Ева захотели найти обожение в жизненной энергии. Дерево, плод. Но оно было уготовано нам на мертвом, геометрически обтесанном дереве, на котором висит труп. Тайну нашего родства с Богом следует искать в нашей смертности. Бог истощает себя сквозь бесконечную толщу времени и пространства, чтобы достичь души и пленить ее. Если она дозволит вырвать у себя, пусть даже на одно единственное мгновение, полное чистое согласие, тогда Бог ее завоевал. И когда она станет принадлежать ему целиком, Бог ее оставляет. Он оставляет ее в полном одиночестве. Ей приходится в свой черед, но на ощупь, пересечь бесконечную толщу времени и пространства в поисках того, кого она возлюбила. Так душа повторяет в обратном направлении весь тот путь, который проделал к ней Бог. Это и есть крест. Бог распят из-за того, что конечные существа, обреченные необходимости пространства и времени, мыслят. Осознать, что в качестве мыслящего и конечного существа я являюсь распятым Богом. Походить на Бога, но на Бога распятого. На Бога всемогущего лишь постольку, поскольку Он связан с необходимостью. Прометей. Бог, распятый за то, что он слишком любил людей. Ипполит. Человек, понесший наказание за то, что был слишком чист и слишком любим богами. Именно сближение человеческого и божественного влечет наказание. Мы представляем собой то, что предельно отдалено от Бога. На том последнем пределе, где нет еще абсолютной невозможности вернуться к Нему. Наше бытие терзает Бога. Мы Его распятие на кресте. Любой Бога к нам – крестная мука. Да и как могло бы добро полюбить зло без страданий? Да и зло тоже страдает в своей любви к добру. Взаимная любовь Бога и человека – это страдание. Чтобы мы почувствовали расстояние между нами и Богом, надо было, чтобы Бог стал распятым рабом. Потому что мы ощущаем расстояние лишь по отношению к тому, что ниже нас. Воображению гораздо легче доставить себя на место Бога-Творца, чем на место распятого Христа. Измерение Христова милосердия – это расстояние между Богом и тварным миром. Функция посредника по самой своей сущности предполагает терзающую муку. Поэтому невозможно представить ни нисхождение Бога к человеку, ни восхождение человека к Богу без терзающей муки. Нам предстоит преодолеть, и Богу, чтобы добраться до нас, пришлось преодолеть это первому, бесконечную толщу времени и пространства. В отношениях между Богом и человеком весомее всего любовь. Она так же велика, как и расстояние, которое нужно преодолеть. Чтобы любовь была максимально великой, максимально великим должно быть и расстояние. Именно поэтому зло может доходить до последнего предела, за которым исчезает сама возможность добра. Ему дозволено прикоснуться к этому пределу. Иногда даже кажется, что оно его переходит. В каком-то смысле это совершенно противоположно мысли Лейбница. Но, конечно, это лучше соотносится с величием Бога. Поскольку есть и то, что он создал это лучшее из миров, это бы значило, что он мало что может. Бог преодолевает толщу мира, чтобы добраться до нас. Страсти Христовы – это существование совершенной праведности, без всякой примеси неправды. Праведность по самой своей сути недеятельна. Нужно, чтобы она была либо трансцендентной, либо страдающей. Эта праведность всецело неземная, абсолютно отрешенная от какой бы то ни было земной помощи, даже от любви Бога в ее земном аспекте. Искупительное страдание – это страдание, претерпеваемое во всей своей чистоте, доходящее до основ существования. Тогда оно спасет существующее. Как Бог ощутимо присутствует в кусочке хлеба через освящение его в Евхаристии, так Он присутствует и в крайней степени зла через искупительную муку, через крест. От человеческой нищеты к Богу, но не как воздаяние или утешение. Как связь. Бывают люди, для которых благоприятно все то, что приближает их к Богу. Для меня же все то, что отдаляет от Него. Между мной и им толще Вселенной, и в добавлении к ней толще креста. Для невинности боль – это нечто внешнее и в то же время относящееся к самой сущности. Кровь на снегу, невинность и зло. Пусть само зло станет чистым. Оно может быть чистым лишь в виде страдания того, кто невинен. Невинный страдалец распространяет на зло свет спасения. Он – зримый образ невинного Бога. Поэтому Бог, любящий человека, человек, любящий Бог, должны страдать. Счастливая невинность – тоже нечто бесконечно драгоценное. Но это ненадежное, хрупкое счастье. Счастье случайности. Цвет яблони. Счастье не связано с невинностью. Быть невинным – значит нести на себе тяжесть всей Вселенной. Значит стать противовесом. Опустошив и стащив себя, мы подставляем себя под тяжесть всей окружающей нас Вселенной. Бог отдает себя людям либо как всемогущий, либо как совершенный, на их выбор. Весы – рычаг. Крест – как весы, как рычаг. Нисхождение – условие подъема. Небо, сходящее на землю, поднимает землю к небу. Рычаг. Опустить, когда мы хотим что-то поднять. Точно так же, кто умолится, тот и будет больше. В сфере благодати есть также своя необходимость и свои законы. «Ах, так законы есть у вас в аду», – Гёте. В Царстве Небесном тоже. Жесткая необходимость, исключающая любой произвол и случай, правит материальными феноменами. В вещах духовных, хотя они и свободны, еще меньше, если это возможно, произвола и случаи. Единица наименьшая из чисел. Единая, единственно мудрая. Именно она является бесконечностью. Возрастающее число считает, что оно приближается к бесконечности. Оно удаляется от нее. Нужно умолиться, чтобы стать больше. Если единица – Бог, бесконечность – дьявол. Человеческая нищета несет в себе не удовольствие, а тайну божественной мудрости. Всякий поиск удовольствия – это поиск искусственного рая, опьянения, возрастания. Но он ничего нам не дает, кроме опыта его тщетности. Лишь созерцание наших границ и нашей нищеты открывает нам перспективу над ними. Кто молится, тот и будет больше. Наше восходящее движение окажется тщетным. И хуже, чем тщетным, если оно не вытекает из нисходящего движения. Ты – весы, на которых завешено тело. Точными весами будет распятое тело. Тело, низведенное к точке в пространстве и времени. Не судить. Наподобие Отца Небесного, который не судит. Им люди судятся. Допустить до себя всех людей, и пусть они сами себя судят. Быть весами. Только тогда мы не будем судимы, если станем образом истинного судьи, который не судит. Когда вся Вселенная наваливается на нас своим весом, невозможен уже никакой иной противовес, кроме самого Бога, истинного Бога, поскольку ложные боги здесь ничего не могут поделать, даже прикинувшись истинами. Зло бесконечно, но это бесконечность неопределенности. Материя, пространство, время. Над этой разновидностью бесконечности верх берет лишь истинная бесконечность. Именно поэтому крест – это рычаг, на котором тело, слабое и легкое, но которое есть Бог, поднимает тяжесть целого мира. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Эта точка опоры – крест, и другой просто не может быть. Нужно, чтобы она находилась на пересечении мира и того, что не от мира. Крест и есть такое пересечение.